Он постоянно участвовал в самых громких процессах. Хотя для меня остается загадкой, каким образом криминальным адвокатам удается взыскивать гонорары с преступников. Наверное, тут есть какая-то хитрость. Можете в этом не сомневаться, заверил Амелию Флетч. Его партнер Харрисон, специалист по разводам. Эти личности занимаются юриспруденцией не для того, чтобы вершить правосудие или просто зарабатывать на жизнь. А как насчет миссис Хайбек? Меня удивило, ничего сказать не могу. Даже не знаю, существует ли миссис Хайбек. Придется прочитать утром статью Бифа Уилсона. Как я и говорила, Хайбеки этого мира не блистают в светском обществе. Амелия, этим утром я побывал в доме Хайбека. Признаю, я провел там лишь несколько минут, но не заметил ни картин, ни иных произведений искусства, которые заставили бы меня ахнуть. Вы разбираетесь в живописи? Немного. Естественно, разбираетесь. Я могла бы и не спрашивать. Этот костюм. Только знатоки живописи могут так одеваться. Почему человек, не блещущий в обществе, не интересующийся искусством, вдруг принимает решение пожертвовать $5 миллионов художественному музею? Ну, я полагаю, что найти логичное объяснение подобным широким жестом невозможно. Что он хотел получить взамен? Респектабельность? Лучшего ответа у меня, пожалуй, нет. Ну, возьмем этого человека, Хайбека, который для общества, что бумажная салфетка, необходимая на случай насморка, или, точнее, дорогая проститутка, которую выбирают, используют по назначению и выпроваживают за дверь, не приглашая более в дом. Он стареет. О нет, процесс старения прервался сегодня утром. Может, у такого человека возникнуть желание выкрикнуть: «Эй, я ничем не хуже вас! Я тоже могу расстаться с $5 миллионами». И тогда светское общество примет его в свои ряды? Нет. Особенно, если общество знает, что других 5 миллионов у него нет. Но себе он сделает приятное. Как интересно. Со мной всегда интересно. Это моя работа, знаете ли. Очередной взгляд на телефон. Отсутствие звонков явно нервировало Амелию. Понятно. Флетч попятился к двери. Энни МакГарахен и Биф Уилсон были женаты? Да, кивнула Амелия. Давным-давно. Одна из самых неудачных пар. Их совместная жизнь продолжалась от силы 3 недели 20 лет тому назад. А с чего вы спрашиваете? Что произошло? Кто знает, что происходит между супругами, если речь не идет о своей семье? Я бы ответила так. Эта добрая, интеллигентная женщина неожиданно для себя обнаружила, что вышла замуж за грубого, неотесанного мужлана. Фу, как хорошо, что я вас не спрашивал. Но вы спросили. В журналистике, мистер Флетчер, приходится называть вещи своими именами. Энн выходила замуж 2-й раз? Да, но он уже умер. Сейчас она свободна. Если вас заинтересовала Энн МакГарахен, которая по возрасту годится вам в матери, смею я надеяться, что вы удостоите своим вниманием и меня, а Биф Уилсон? Страшно подумать, но вроде бы существует суккуб, который зовется его женой. Мой отец